мы продвигаемся лучше, если наши дела в порядке. Тревожась о наших листах, мы часто вспоминали ясное спокойствие Филобиуса. Ведь мы жили в мире совсем по-другому. Нам казалось слишком тяжело расстаться с трудами, с которыми мы много работали и основательно срослись. Впрочем, для утешения у нас было зеркало Нигромантана, от вида которого мы, оказавшись в таком настроении, всегда просветлялись. Примечание. Нигромантана или Нигромонтанус – персонаж нескольких произведений автора, противопоставляемый мавританцам. Оно досталось мне по наследству от моего старого учителя и обладало тем свойством, что солнечные лучи в нем фокусировались до испепеляющего огня. Предметы, сжигаемые таким жаром, переходили в неприходящее тем способом, который, по мнению Нигромантана, лучше всего сравним с чистым дистиллятом. Он выучился этому искусству в дальневосточных монастырях, где мертвым сокровища их сжигаются для вечного сопровождения. Точно так же он полагал, что все, что воспламенялось с помощью этого зеркала, сохранялось в незримом гораздо надежнее, чем за бронированными дверями, благодаря пламени, не дававшему ни дыма, ни низкой красноты. Оно переводилось в царство, лежащее по ту сторону разрушения. Нигромонтан называл это безопасностью в ничто, и мы решили прибегнуть к ней, когда настанет час уничтожения. Поэтому мы ценили зеркало как некий ключ, ведущий к высоким палатам, и в такие вечера осторожно открывали синий футляр, в котором лежало оно, чтобы порадоваться его мерцанию. Тогда в свете свечей сверкал его диск из светлого горного хрусталя, охваченный кольцом из электрона. Примечание: имеется в виду магниевый сплав. В этой оправе Нигромантан выгравировал солнечными рунами изречение, достойное его смелости. «И если суждено земле взорваться, мы в белый жар и пламя обратимся». На обратной стороне буквами языка пали были очень мелко нацарапаны имена трех царских вдов, которые при погребальной церемонии с пением взошли на костер, после чего тот с помощью этого зеркала поджигался рукой брахмана. Рядом с зеркалом лежала еще маленькая лампа, тоже вырезанная из горного хрусталя и снабженная знаком Весты. Она предназначалась сохранять силу огня для часов Офелия или для тех мгновений, когда требовалась поспешность. Примечание. Офелий – наибольшая удаленность небесного тела от Солнца. Земля в своем годичном движении вокруг Солнца проходит Офелий в начале июля. Этой лампой, а не факелами, зажигался также костер во время Олимпиады, когда Перегринус Протеус, назвавший себя потом Фениксом, на виду у огромной толпы, прыгнул в открытый огонь, чтобы соединиться с Эфиром. Мир знает этого человека и его высокий поступок только благодаря лживоискаженному изображению Лукиана. Примечание. Лукиан о смерти Перегрина. По-русски Апулей, Лукиан. Издательство НФ, Пушкинская библиотека. Москва, 2005 год. Перевод Баранова. В каждом хорошем оружии заложена волшебная сила. Мы чувствуем себя чудесно укрепленными уже от вида его. Это справедливо и для зеркала Нигромантана. Его блеск предсказывал нам, что мы погибнем не полностью. Более того, что лучшее в нас недоступно грубому насилию. Так неприступно покоятся наши высокие силы, точно в орлиных замках из хрусталя. Отец Лампрос, правда, улыбался по этому поводу и высказал мнение, что и для духа есть саркофаги.